Глава 24. 1977 год. Продолжение. Мотя и Аня. Вторая поездка Люси. Отъезд детей и внуков. Сахаровские слушания. Против смертной казни. Ядерная энергетика. Амнистия в Индонезии и Югославии. Приглашение АФТ КПП. Алёша и его дела. Поездка в Мордовию. Осенью 76 года Люся отпустила Таню и Рему с Мотей на несколько недель отдохнуть на юг. Аня осталась с нами на даче, на наше попечение. Ей в это время как раз исполнился год. Часто, когда я работал за столиком под деревьями в саду, коляска со спящей Аней стояла рядом, а если она шевелилась, я слегка покачивал коляску, и Аня вновь успокаивалась. Мы очень друг к другу привязались. За тот год, который нам оставалось жить рядом, наша дружба все усиливалась. Анечка относилась ко мне с трогательным доверием, чуть ли не с большим, чем к родителям. Я полушутя говорил, что Аня — главная женщина в моей жизни. Однажды Таня с Ремой и Аней провожали нас с Люсей на электричку. Анечка была в сумке-каталке, прочно запакованной, чтобы ненароком не выпало. Таня и Рема поставили эту сумку немного в сторону и стали прощаться с нами. Через минуту электропоезд отходил. Вдруг раздался жалобный, исполненный непередаваемого ужаса голос Ани. «Анечку возьмите!» «Значит, возьмите». Очевидно, она решила, что сейчас все уедут, а ее забыли. Действительно, было тут от чего испугаться. В конце апреля 77 года мы с Люсей, в свою очередь, поехали на юг, взяв с собой Мотю. 3,5 недели мы прожили в Сочи, в той же самой гостинице «Приморская», где за 3 года до этого жили вместе с Таней. По утрам Мотя залезал ко мне в кровать, и мы беседовали и играли, часто по Мотиной просьбе, в инсценировку сказок Киплинга. В кошку, которая гуляет сама по себе, в любопытного слоненка, в рикки-тикки-тави. Моте много лучше, чем мне, удавались перевоплощения, например, в свертывающегося броненосца. Люся с Мотей после завтрака спускались к морю. Люся купалась и загорала, Мотя играл с камешками. Я оставался в номере, работал. Мне был труден обратный подъем. Вечером мы шли в парк, где для Моти было множество соблазнительных аттракционов, или в кино на открытом воздухе. Моти во время сеанса или спал у нас на руках, или принимался бродить между рядами, его приходилось ловить. В эти дни мы с Люсей посмотрели, без Моти, по очереди, фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». В Москве он уже давно не демонстрируется, а в Сочи несколько дней шел в одном из кинотеатров. Люся видела фильм и раньше, я же в первый раз. Впечатление было сильнейшее. Отвратительные, жалкие и страшные фигуры Гитлера и его Партагенессен. Ядовитая человеконенавистническая демагогия, которая так непостижимо легко отравила миллионы немцев. Горы трупов, война, атаки, бомбардировки, Освенцим, Бабий Яр, портреты погибших в лагерях, которые один за другим появляются на экране с внезапно умолкнувшей музыкой. Были случаи, когда сидящие в зале узнавали своих мужей и жен, детей или родителей. Фиглярство Гитлера в Компьенском лесу, парад «Гитлер-Югенд», глаза мальчиков, влюбленно устремленные на фюрера, уже живого мертвеца, многие из них тоже умрут через несколько дней или часов. Имперская канцелярия, обожженные трупы. Все эти кадры стоят перед глазами, создавая давящее ощущение жестокого кошмара, безумия. И одновременно встают в воображение другие картины. Колымы, Воркуты, Норильска. Заколоченные эшелоны с умирающими от голода и жажды депортированными. Уже в Горьком я прочитал интересную советскую книгу о Гитлере «Преступник номер один», вновь поразившую ничтожеством и чудовищной опасностью фашизма и множеством параллелей с тем, что происходило у нас. В «Горьком» же мне удалось также прочитать записки Евгения Александровича Гнедина о предыстории Советско-Германского пакта. Гнедин, приводя многие опубликованные на Западе документы и дополняя их своими воспоминаниями, убедительно показывает, что Советско-Германский пакт 1939 года, его секретные статьи, сближение вплоть до переговоров о присоединении к ОСИ – все это не просто необходимый маневр, единственный выход из положения, сложившегося для СССР в результате мюнхенского умиротворения агрессора, а поворот, давно желаемый Сталином Молотовым, соответствующий их глубинной ориентации и подготовленный множеством их многолетних действий, в том числе тайными дипломатическими акциями в обход Министерства иностранных дел. Сталинский террор – это одна из очень важных составляющих того комплекса причин, который привел к советско-германскому сближению, а более широко – ко Второй мировой войне. Обо всем этом очень стоит еще раз задуматься и сегодня, спустя несколько десятилетий, задуматься и в СССР, где еще жива тень Сталина, и на Западе. Но продолжаю о жизни в Сочи. Как-то по телевизору мы при Моте слушали, как Межеров читает свои знаменитые стихи о коммунистах. «Полк шинели на проволоку побросал». С поразительной детской чуткостью Мотя, видимо, уловил что-то не совсем обычное в нашей реакции. Через день или два мы услышали, как он, выжидающе, незаметно посматривая на нас, прыгает по тротуару и декламирует: «Коммунисты вперед! Коммунисты вперед!» как бы призывая нас устремиться вслед за ним. Были и разные другие интересные истории в общении с 3,5-летним человеком. Были и недоразумения. В целом, за время жизни втроем, наша дружба с Мотей сильно окрепла. Из Сочи я пытался по телефону передать иностранным корреспондентам обращение в защиту Мальвы, которой вскоре предстоял суд. Кажется, из этого мало что получилось. 21 мая мы торжественно отметили мой день рождения. Пообедали в ресторане на пристани, чокнулись пепси-колой. Моте очень нравился этот шипучий напиток, нам тоже. Его только что начали производить в южных городах в качестве одного из результатов разрядки. Вернувшись в номер, мы легли отдохнуть. Нас разбудил телефонный звонок. Звонили Вера Федоровна Левчак, доктор, друг нашей семьи, о ней я уже писал, и Сара Юльна Твердохлебова, мать Андрея. Танина судебное дело за время нашего отсутствия получило новое развитие. Ее из свидетелей перевели в обвиняемые. Следователь должен был в ближайшие дни описать ее машину, единственное имеющееся у нее имущество. Мы тут же поехали на аэродром, обменяли на ближайший рейс, купленный заранее на следующую неделю, билет, и к 9 часам вечера уже были на Чкалово. Через несколько дней я с Таней и Ремой на академической машине поехал на дачу, где стояла Танина машина. Туда же из Красногорска приехал следователь. Скучная формальная процедура описи, сличение номеров почему-то затянулась. Я, не дождавшись ее конца, ушел. Люся потом сильно на меня за это обиделась. Она, конечно, была права. Мне не следовало оставлять ребят в этой ситуации противостояния. Еще ранней весной 1977 года стало ясно, что Люсе вновь необходима глазная операция, на этот раз на правом глазу. В апреле она вновь подала заявление на поездку в Италию. Получила же она разрешение на поездку в августе, одновременно с Таней и Ефремом, не независимо. Ефрем и Таня подали свое заявление в июле. Они решились на этот шаг под давлением многих причин, нараставших все последние годы, и понимания, что КГБ будет применять все новые и новые формы давления на них, как заложников моей общественной деятельности. В 1977 году к прежним прибавилась новая прямая угроза уголовного преследования Тани и Томар. И то, и другое было непереносимо для Ремы. Самому Реме угрожал арест по политическим статьям. Его вызывали в прокуратуру с самыми определенными угрозами. Одновременно вокруг него стали плестись туманные, но опасные обвинения уголовного характера. Какая-то якобы скрытая им автомобильная авария. Спекуляция книгами. Все, конечно, на пустом месте. И ни ребята, ни мы ни на минуту не могли забыть об угрозах внукам, о загадочной и ужасной Мотенькиной болезни в 75-м году. Безвыходность положения была, по-видимому, в глубине сознания ясна нам и тогда. Я вновь вспоминаю о своем разговоре об этом с Ефремом во дворе Русаковской больницы, когда мы узнали, что непосредственная опасность миновала. Но трудное, трагическое решение все откладывалось. Одной из причин было чувство Ремы, что здесь, помогая Ковалеву и его друзьям, его делу, он нужнее и полезней. И, конечно, очень трудно было решиться на это по личным человеческим причинам. Ведь такой отъезд означал разлуку, разрыв семьи по самому живому месту. Вдобавок мы понимали, как трудно будет со связью. Сейчас, когда с отъезда детей прошло уже почти 4 года, я пишу это в июне 81 года, я чувствую, что мы все же, может быть, не до конца понимали, как будет трудно им и нам. Я дальше расскажу о жизни детей в США, трудной, напряженной, временами непереносимо беспокойной и мучительной. Насколько трагической эта разлука окажется для Люси, этого не могли предугадать ни я, ни даже она. Дело Томар и Тани явилось последним толчком, но несомненно, что если бы его не было, ГБ придумало бы что-нибудь иное. С другой стороны, было ясно, что ГБ очень хочет отъезда Тани, Ефрема, Томар, потом Алёши. В чем была тут главная цель КГБ, полностью непонятно мне до сих пор. Ефрем заявил Вавире, что не поедет без матери, и пока теща не получит разрешения. Ему сказали, пусть мать приезжает, подает заявление. Он съездил за ней. Анкеты Томар заполнила тут же Вавире на краю стола, и через очень короткое время она вместе с дедушкой Шмулом и бабушкой Розой получила разрешение. Брат Ремы Борис с женой еще до этого получили разрешение независимо, тоже очень быстро. Все они, включая Таню и Рему, выезжали по вызову из Израиля. Таня и Рема при этом поехали через Италию в США, в Бостон, где, как мы предполагали, им была обеспечена работа и учеба. Это оказалось не совсем так. Вызовы были вполне реальные от подлинных родственников. У Ремы было много родственников в Израиле. Дед Ефрема Шмуэль Фейгин был в 20-е годы одним из пионеров движения «За выезд в Палестину». В 30-е годы был арестован, отсидел. В том, что последние годы жизни он провел в Израиле, есть своя справедливость. Умер он в 81-м году. Люся, Таня и Рема с Мотей и Аней улетели вместе 5 сентября самолетом «Ал-Италия», прямо без пересадки, доставившим их в Рим. Томар с бабушкой и дедушкой в тот же день утром вылетели в Вену, а оттуда в Израиль. До этого на даче были проводы. 1 сентября, в день рождения Ани, приехало больше 100 человек. Говорят, в кустах пряталось много гэбистов. Мы их не видели, не до этого было. Много провожающих было также на аэродроме в Шереметьево. Одним из них был Виталий Рекубратский, муж моей двоюродной сестры Маши. Это он помог устроиться на работу на опытную рыборазводную станцию Сереже и Реме. Виталий принес на аэродром и отдал мне и Руфе Григорьевне письмо Короленко моему деду, найденное в бумагах тети Тани после ее смерти. Мы не знали, что это был прощальный подарок. Через 2 недели Виталий покончил жизнь самоубийством. 19 сентября, за несколько часов до гибели, я видел его последний раз на дне рождения Софьи Васильевны Каллистратовой. Я пишу о ней в следующих главах. После Виталия остались 2 сына, Ваня и Сережа, мои племянники. Ваня назван, конечно, в честь деда Ивана Сахарова, а младший Сережа в честь Сергея Ковалева. Он родился через месяц после суда в Вильнюсе. В Италии профессор Фризотти сделал Люсе операцию. Она прошла не так удачно, как произведенная им же за 2 года перед этим, сопровождалась кровоизлиянием, по-видимому, так как глаз был в худшем состоянии. Люся вернулась в Москву 20 ноября, а Таня и Рема вылетели в США 8 декабря. В Италии они жили большую часть времени во Флоренции, в православной церкви. Мотя и Аня успели выучить несколько итальянских слов. Потом они их, вероятно, также легко забыли. Мотя с интересом наблюдал за крещением и другими церковными службами. Священники приезжали откуда-то издалека. Мотя как-то узнал об их приезде первым и прибежал с криком: «Святые отцы приехали!» Рема в Италии занимался окончательной подготовкой к печати книги «Год общественной деятельности Андрея Сахарова». Он работал над ней около года еще до отъезда. На обложке книги изображены я с Санечкой на руках. Она вполне уверенно и доверчиво прижалась ко мне. Рема сделал этот прекрасный снимок незадолго до отъезда. И составитель Рема вместе с его другом Володей Рубцовым, которому тогда сильно угрожали. В сборнике много очень квалифицированных необходимых комментариев, составленных Ремой. Книга привлекла определенное внимание и издана на нескольких языках. Комментатор «Голоса Америки» Зора Сафир сказала, что полные тексты документов Сахарова гораздо более содержательны и производят большее впечатление, чем те краткие их изложения, которые обычно попадают на Запад через инкоров. Было у Ремы и еще одно очень важное и трудоемкое дело – участие в подготовке 2-х сахаровских слушаний, которые состоялись в Риме в конце ноября, уже после отъезда Люси. 1-е сахаровские слушания состоялись в Копенгагене еще в 1975 году, вскоре после того, как было объявлено о присуждении мне Нобелевской премии мира. Их организовал специально для этого созданный комитет. Цель слушаний состоит в том, чтобы заслушать сообщение о положении с правами человека в СССР, на следующих слушаниях и в других странах Восточной Европы, и принять обоснованное резюме для информирования широкой общественности, привлечения общественного внимания во всем мире. Организаторы слушаний обратились ко мне с просьбой разрешить использовать мое имя. Я согласился, считая, что это начинание может быть важным и полезным. Конечно, проведение слушания требует огромной подготовительной работы, с тем, чтобы представленные сообщения были важными и точными, с исключением всего непроверенного, недостоверного, ложно-сенсационного. Четкий ум, широкая информированность и органическая абсолютная добросовестность Ремы незаменимы для такого дела. И действительно, в том, как прошли слушания в Риме, а потом в Вашингтоне, большая его заслуга. В сентябре или октябре в Москву приехал один из сотрудников комитета слушаний, Сережа Рапетти. Он пришел ко мне и передал просьбу записать на пленку мое вступительное выступление на слушаниях. К счастью, я уже имел подготовленный текст. Рапетти увез запись с собой. На аэродроме его подвергли обыску. Несомненно, это результат прослушивания в нашей квартире. Однако ничего не нашли. Сережа очень хорошо знает русский язык, его мать русская, и гэбистам это, конечно, известно. Когда он шел к самолету, шедший рядом гэбист произнес: «Следующий раз приедешь — убьем». Осенью 1977 года, во время пребывания Люси в Италии, у меня было несколько общественных выступлений. Одно из них — обращение к Белградской конференции по проверке выполнения Хельсинских соглашений. Хельсинская группа в сентябре, уже после отъезда Люси, выступила с обращением к Белградской конференции, но оно мне чем-то не понравилось, и я написал отдельное письмо. В этом документе я подчеркнул принципиальное значение официального признания в Хельсинском акте связи международной безопасности и гражданских прав человека и охарактеризовал те нарушения этих прав, которые имеют место в СССР вопреки Хельсинским соглашениям. В числе других я назвал нарушение свободы обмена информацией, в частности, между гражданами различных государств, и нарушение свободы выбора страны проживания. В особенности я подчеркнул недопустимость репрессий против членов хельсинских групп, назвав их вызовом, брошенным другим странам, участникам Хельсинкского акта. Я перечислил поименно всех арестованных участников хельсинкских групп и призвал правительства западных стран, участников акта и их представителей на Белградской конференции потребовать немедленного освобождения арестованных участников хельсинкских групп в качестве предварительного условия переговоров в Белграде по всем остальным вопросам. Свое обращение я передал, как всегда, иностранным корреспондентам для опубликования, но еще до этого, учитывая важность документа, в течение 3 дней посетил консульство ряда западных стран, кажется, 12 стран, и вручил тексты обращения консулам для передачи правительствам их стран и представителям на конференции. Я договаривался о встречах по телефону. Каждый раз просил, чтобы меня встретил на улице сотрудник консульства, иначе меня, конечно, бы не впустили. Объезжал я консульство на академической машине. КГБ никак не препятствовал мне физически. Раза 3 гэбисты демонстративно фотографировали меня около посольства. В эти же дни была повреждена наша личная машина «Жигули». Ночью машина стояла около дома одного нашего друга. Утром он обнаружил, что в замке двери и багажника залита эпоксидная смола. Она еще не успела загустеть, и ему удалось открыть дверь и доехать до нас. Пока он рассказывал Руфе Григорьевне и мне о происшествии, была произведена еще одна поломка. Каким-то острым предметом в нескольких местах был через переднюю решетку проколот радиатор, и вся охлаждающая жидкость вылилась на землю. Нам пришлось менять радиатор и замки, в которых, кроме полностью застывшей эпоксидной смолы, оказались еще и куски проволоки. Несомненно, эти поломки — способ КГБ выразить свое недовольство моим обращением и посещениями консульств. Западные правительства, к сожалению, не решились последовать моему призыву и потребовать освобождения Орлова и его товарищей в качестве условия открытия конференции. 2 других моих документа, написанные и опубликованные тогда же, касались проблемы смертной казни и проблемы ядерной энергетики. Письмо о смертной казни я написал, получив от Amnesty International предложение выступить на симпозиуме по этой проблеме, который предполагался в Стокгольме. Оно было адресовано Организационному комитету симпозиума. Я уже писал, что еще в отрочестве я с волнением читал материалы сборника «Против смертной казни», в составлении которого принимал участие мой дед Иван Николаевич Сахаров. В 1962 году я написал письмо в редакцию газеты «Неделя», поводом которому послужило сообщение о смертном приговоре старику-фальшивомонетчику, по-видимому, душевнобольному. В 1972 году я был автором и, вместе с Люсей, участником сбора подписей под обращением об отмене смертной казни, адресованным правительству СССР в связи с 50-летием Советского Союза. Я полностью разделяю принципиальную позицию Amnesty International, выступающей за отмену смертной казни и запрещение пыток во всем мире. В своем письме Организационному комитету симпозиума я выразил свою точку зрения так, как она сложилась у меня к этому времени. В 1979 году я обратился к Брежневу с просьбой приостановить исполнение смертного приговора 3 армянам, осужденным по обвинению в совершении взрыва в московском метро, так как их вина, по моему мнению, и по имеющейся у меня информации, не была доказана в открытом судебном разбирательстве в условиях, исключающих судебную ошибку, фальсификацию и судебный произвол. Подробнее об этом я рассказываю в одной из последующих глав. В современном мире огромное значение имеет проблема ядерной энергетики. Свою статью на эту тему я написал по просьбе Франтишка Яноуха, чешского физика, живущего и работающего в Швеции. В пользу быстрого развития ядерной энергетики, конечно, при должном внимании к радиационной безопасности, экономические и технические соображения, относительная экологическая безвредность, например, при сравнении с углем, и политические соображения, необходимость странам Запада иметь экономическую независимость от стран-производителей нефти и газа, в том числе от СССР. Статья была напечатана в нескольких странах. Отчасти продолжением этой же дискуссии явился обмен письмами с Генрихом Бёллем во время его приезда в СССР в 79 году. Я получил через Льва Копелева письмо Бёлля и ответил ему в письменной форме. Так у меня лучше получается. Предполагалось, что Бёль с Анной Марией приедут к нам, но в последний момент его планы изменились, и мы встречались на квартире у Копелевых, срочно выехав туда на такси. Люся прихватила с собой заготовленную ею еду. У Копелевых был также в гостях Фазиль Искандер, рассказавший за столом несколько забавных эпизодов из своего детства, которые вполне могли бы украсить книгу о Сандро и Щегема. Наш разговор с Бёллем, полуписьменный, полуустный, был продолжением той откровенной и содержательной беседы, которая состоялась у нас за 4 года до этого, и, я надеюсь, еще получит свое дальнейшее развитие. Написано это еще при жизни Бёлля. Среди других общественных дел этих дней письмо директору Федерации американских ученых Джереми Стоуну с просьбой организовать кампанию в защиту отказников, докторов Меймана и Гольфанда. Мне были хорошо знакомы работы, которые в первой половине 50-х годов выполнили Мейман и Гольфанд, и степень их допуска к секретной информации. Ни один из них не был знаком с реальными конструкциями. Они проводили расчеты в идеализированных модельных предположениях методами, которые сейчас уже не представляют практического интереса. Оба никогда не были на объекте. Поэтому я с полным основанием мог утверждать в своем письме, что в настоящее время не может быть никаких причин для отказа им в выезде из СССР. Я хорошо знал адресат письма доктора Стоуна. В 1975 году он вместе с женой посетил меня на даче. Люся была тогда в Италии. Мы имели содержательный, запомнившийся разговор. И я, и присутствовавшие при этой встрече Руфь Григорьевна, Таня и Ефрем вынесли из нее чувство симпатии к нашим гостям. Незадолго до отъезда в Москву Люся дала американским корреспондентам важное интервью о защите прав человека, ее значении и перспективах. Она рассказала о трудностях борьбы за права человека в нашей стране, об огромных жертвах. Люся подчеркнула при этом, что принципиальное, неприходящее значение имеет самый факт того, что нарушения прав человека в нашей стране стали известны людям во всем мире, и что этого уже не в состоянии изменить никакие аресты и никакие репрессии. Арифметика тут ни при чем. Больше или меньше сейчас правозащитников. В этом же интервью Люся впервые употребила выражение «международная идеология защиты прав человека», единственное, способное объединить людей разных политических взглядов, национальностей, религиозных убеждений, образования, социального положения. Это емкое выражение и другие мысли Люсиного интервью получили потом отражение во многих моих выступлениях. Сообщение о Люсином интервью мы слушали с ней вместе уже в Москве. Изложение было достаточно точным и подробным, но диктор неожиданно для нас закончил такой фразой. Присутствовавший при интервью Елены Боннер корреспондент, кто неизвестно, во время интервью он не назвал себя, вынес впечатление, что она хочет уехать из СССР. Эта сентенция никак не вязалась с общим содержанием и духом интервью. Обвинить кого-либо, неизвестно кого, в намеренном искажении трудно. Каждый волен иметь любое впечатление. Но психологически заключительная фраза, несомненно, принижала Люсина интервью. Каким образом эта фраза попала на радио, выяснить в этом случае, как и во многих аналогичных, не удалось. Как я уже писал, Люся приехала 20 ноября. Через несколько дней мы, прильнув к приемнику, слушали передачи, оценивали результаты слушаний и в том числе ременные работы, оставшись ими в общем довольными.